Ключ от красных врат. Между тем молва о чудесном спасении цыганки дошла до архидиакона. Узнав об этом, он сам не мог понять свои чувства. Он примирился со смертью Эсмеральды и был спокоен, ибо дошел до предельной глубины страдания. Человеческое сердце, так думал отец Клод, может вместить лишь определенную меру отчаяния. Когда губка насыщена, пусть море спокойно катит над ней свои волны, она не впитает больше ни капли. Если Эсмеральда мертва, губка насыщена, в этом мире все было кончено для отца Клода. Но знать, что она жива, что жив Фэб, это значило снова отдаться пыткам, потрясениям, сомнениям жизни. А Клод устал от пыток. Когда он услышал эту новость, он заперся в своей монастырской келье. Он не показывался ни на собраниях Капитула, ни на богослужениях. Он запер свою дверь для всех, даже для епископа. В таком заточении провел он несколько недель. Предполагали, что он болен, и это была правда. Но что же делал он взаперти? С какими мыслями боролся несчастный? Вступил ли он в последний бой со своей пагубной страстью? Строил ли последний план смерти для нее и гибели для себя? Жан, его любимый брат, его балованное дитя, однажды пришел к дверям его кельи, стучал, заклинал, умолял, называл себя Клод, не впустил его. Целые дни проводил он, прижавшись лицом к оконному стеклу. Из окна ему видна была келья Эсмеральды. Он часто видел ее с козочкой, а иногда с Квазимодо. Он замечал знаки внимания, оказываемые ей, жалким глухим, его повиновение, его нежность и покорность цыганке. Он вспомнил, он обладал прекрасной памятью, а память — это палач ревнивцев, как странно звонарь однажды вечером глядел на плясунью. Он вопрошал себя, что могло побудить Квазимодо спасти ее. Он был свидетелем коротких сцен между цыганкой и глухим. Издали их движения, истолкованные его страстью, казались ему исполненными нежности. Он не доверял изменчивому нраву женщин, и он смутно почувствовал, что в его сердце закралась ревность, на которую он никогда не считал себя способным, ревность, заставлявшая его краснеть от стыда и унижения. Пусть бы еще капитан, но он... Эта мысль потрясала его. Ночи его были ужасны. С тех пор, как он узнал, что цыганка жива, леденящие мысли о призраке и могиле, которые обступали его в первый день, исчезли, и его снова стало жечь плотская страсть. Он корчился на своем ложе, чувствуя так близко от себя юную смуглянку. Еженочно его неистовое воображение рисовало ему Эсмеральду в позах, заставлявших кипеть его кровь. Он видел ее распростертой на коленях раненого капитана, с закрытыми глазами, с обнаженной прелестной грудью, залитой кровью Феба, в тот блаженный миг, когда он запечатлел на ее бледных губах поцелуй, пламя которого несчастная полумертвая девушка все же ощутила. И вот снова она, полураздетая, в жестоких руках заплечных мастеров, которые обнажают и заключают в испанский сапог с железным винтом ее округлую ножку, ее гибкое белое колено. Он видел это, словно выточенное из слоновой кости колено, выглядывавшее из страшного орудия тортырю. Наконец, вот она в рубахе, с веревкой на шее, с обнаженными плечами, босыми ногами, почти нагая, какую он видел ее в последний день. Эти сладострастные образы заставляли судорожно сжиматься его кулаки, и по спине у него пробегала дрожь. В одну из ночей эти образы так жестоко распалили кровь девственника-священника, что он впился зубами в подушку, затем, вскочив с постели и накинув подрясник поверх сорочки, выбежал из кельи со светильником в руке, полураздетый, обезумевший, с горящим взором. Он знал, где найти ключ от красных врат, соединявших монастырь с собором, а ключ от башенной лестницы, как известно, всегда был при нем.